ебучий ноунейм и таких миллионов. Пиздёж. Говорил, мол, я бэйби-фейс и тебя недостоин. Говорил, я не уровня хайпа и ты не ответишь, но а теперь что ты мне посвятил половину куплета. Юра, я отпускаю тебя, мне так жаль, прости, прощай. Ты так стар, прости, прощай. Время так быстро летит. Ты был на вершине Олимпа из хайпа. Время так быстро летит. Ты не батя давно и уж точно не гангстер. Старенький стал, потерял без глазах, а лицо стало шире луны. Я давал тебе шанс, но ты все проебал. Я бы хотел тебя снова увидеть однажды на пятницу.